Цитата. Матерь мира. Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии всех веков и народов. Космическими волнами приближается это великое понятие к человеческому сознанию. Спирали нарастания иногда точно удаляется, но это не есть отход, это есть лишь фазы движения, недоступные нашему глазу. Учения говорят о наступившей эпохе Матери Мира, близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого рожденного, Матерь Мира опять становится у великого кормила. Будет счастлив и убережен тот, кто поймет этот лик эволюции. Трогательно и проникновенно посвящает христианство Богоматери следующую легенду. Обеспокоился апостол Петр, ключарь рая, сказывая Господу: «Весь день берегу врата, никого не пускаю, а на утро новые люди в раю». И сказал Господь: «Пойдем, Петр, ночным дозором». Пошли ночью и видят, Пресвятая Богоматерь опустила за стену рая белоснежный шарф свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал Петр и вмешаться захотел, но Господь шепнул: «Шш, не мешай». Восток посвящает Матери Мира следующий гимн. «Покрывшая лик свой, соткавшая пряжу дальних миров, посланница несказанного, повелительница неуловимого, дательница неповторенного. Твоим приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносит. И она, лик сокрывшая, встает на страже одна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияние додекаэдра, знака ее мощи. Из спирали света знак соткала сама в молчании. Она — водительница идущих на подвиг. Четыре угла — знак утверждения, явлен ею в напутствие решившимся». В древнейшем городе Кише был найден культ Матери Мира, и самая старая литература Китая приветствовала Матерь Мира вдохновенным песнопением. Она и скоро помогающая, она и сторучица, она и тысячеокая, она охраняющая покровом своим всех прибегающих к ней, будь то в лике Куанин или в светотканной мантии Мадонны. Николай Константинович Рерих, «Держава света». Цитата. На Востоке культ Матери Мира, богини Кали или Дурги, очень распространен, а в индуизме он является, можно сказать, преобладающим. Но даже среди других сект можно встретить больше почитателей Великой Матери, нежели других аспектов божественных сил. В Монголии и в Тибете очень чтут Дуккар или Белую Тару и прочих Тар-сестер. Во всех древнейших религиях женские божества почитались самыми сокровенными. Эзотерическое учение не ставит во главе эволюции жизни отца, он стоит третьим и есть сын своей матери. Во главе всего, или так сказать, за покровом, находится вечное и непрекращающееся дыхание всего сущего. Но на плане проявленного царствует вечно женственная природа или великая Матерь Мира, непосредственное отражение которой мы находим во владычицах каждой планеты. Но и каждая женщина в потенциале своем будущее – Матерь Мира. Смотри письма Елены Рерих от 24 августа 1936 года. Цитата. Конечно, Матерь Мира нельзя понять как земную Мать Христа. Но, конечно, у иерархии светлых сил есть духовная Матерь. От начала существования Великого Белого Братства она стоит во главе великой иерархии света нашей планеты. За каждым символом стоит великая индивидуальность, и каждый символ прикрывает великую реальность. Также каждая великая индивидуальность имеет своих заместителей или персонификаторов, ближайших ей получу, а иногда и сама проявляется в различных воплощениях. Отсюда и возникло понятие аватаров. Матерь мира или матерь нашей планеты истинно есть та высокая индивидуальность, духовные энергии, которые участвовали при насыщении нашей планеты, при зарождении на ней жизни, начиная от жизни растительного царства. Точно так же Матерь Вселенной или проявленного космоса можно представить себе как одно из лиц Святой Троицы. Именно нет такой религии, кроме позднейшего церковного христианства, в которой женское начало не было бы включено в число приматов бытия. Так и у гностиков Дух Святой рассматривался как женское начало. В древнейших учениях проявленная Троица Отца, Матери и Сына рассматривается как эманация от высшей вечно сокрытой причины и последняя, в свою очередь, от беспричинной причины. Эта беспричинная причина тоже есть парабрахман индусов. Но парабрахман не есть личный бог, он есть то ведантистов. Парабрахман есть просто реальность, не имеющая себе второй. Абсолют или скорее беспредельное отвлеченное пространство, включающее в себя потенциальное пространство, называемое также адити. Именно первая дифференциация в периодических манифестациях вечной природы бесполой и беспредельной есть адити в том, или потенциальное пространство внутри отвлеченного пространства. Следующей своей манифестацией оно является в виде божественной беспорочной матери природы, внутри всевмещающей абсолютной беспредельности. Так пространство называется матерью до ее космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. Так сказано в древних учениях, от начала, прежде чем матерь стала отцом-матерью, огненный дракон двигался в беспредельности. Так и в Кабале Эйн-Соф есть пространство, тьма, и из него, когда наступает время, проявляется сефира, жизненное начало. Сефира, когда она проявляется как активная сила, принимает облик создателя и становится мужским началом, следовательно, она андрогин. Она есть отец-матерь, или адити индусской космогонии и сокровенного учения. Так тьма есть отец-матерь, свет есть их сын. Тьма есть вечная утроба, в которой источник света появляется и исчезает. Отец и матерь – мужской и женский принцип в корне природы или противоположные полярности во всех вещах, на каждом плане космоса. Дух и субстанция, результатом которых является сын. Таким образом, когда мать проявляется из своего недифференцированного состояния, она является беспорочной девой, которая лишь осенена вселенской тайной «то», но не имеет зачатия. Отсюда и понятие беспорочного зачатия. Она выделяет из себя своего супруга, потому в восточных религиозных системах часто можно встретить определение, данное всем высшим богам – супруг своей матери и сын беспорочного зачатия. В каждой религиозной системе боги сливали свои функции как отец, сын и супруг в одно. В каждой космогонии сын рассматривался как супруг своей матери, титул египетского высшего бога Амона – супруг своей матери. Когда сын отделяется от матери, он становится отцом. Потому сказано в мире бытия «единая точка» или «луч» оплодотворяет девственное чрево космоса, и непорочная матерь дает рождение форме, содержащей все формы. Индусский Праджапати, Брахма, именуется первым порождающим мужским началом и супругом своей матери. Смотри письма Елены Рерих от 3 сентября 1936 года.